Николай и Освободитель, книга 5. Пролог. Тяжелые снежинки падали с неба, красиво подсвеченные газовыми фонарями, только-то-только начавшими появляться на улицах столицы, ложились на брусчатку, где тут же таяли. Весна пришла в Берлин в этом году достаточно рано, и поздний снег быстро уступал напору растущей температуры, превращаясь в мокрую чавкающую кашу под ногами. Радовало только отсутствие ветра, одно дело, когда снег просто падает сверху, и другое, когда его пачками забрасывает тебе в лицо. Сомнительное удовольствие. Простите, господин Шопенгауэр, невысокий 40-летний мужчина со слегка взлохмаченной прической и нахмуренными бровями обернулся на оклик и медленно кивнул. Доктор Шопенгауэр вообще-то, да, это я, с кем имею честь. На доцента Берлинского университета смотрел молодой человек лет 25-30, одетый в дорогой даже на вид сюртук, и с явно лишней массивной тростью в руках. Последняя, очевидно, была призвана добавить мужчине солидности, однако с этой ролью совершенно не справлялась. Слишком уж молодо тот выглядел. «Меня зовут Карл, Карл Либкнехт. Впрочем, мое имя вряд ли может что-то вам сказать. Мне посоветовали обратиться к вам, как к человеку, разбирающемуся в современной философии». «КХМ, КХМ», от такого определения преподаватель даже немного закашлялся. «Он, человек, разбирающийся в философии». Какое точное и при этом уничижительное определение. Да, господин Либкнехт, если я в чем-то в этой жизни и разбираюсь, так это в философии, вас не обманули. Могу я попросить вас уделить мне некоторое количество времени? Час, возможно два, и увидев сомнение в глазах доцента, возвращающегося из университета домой после долгого рабочего дня, добавил, я готов оплатить ужин и отдельно, скажем, 2 часа вашего времени. «Подходит?» Философ нахмурился еще сильнее, окинул потенциального сотрапезника оценивающим взглядом, в котором читалось желание не прогадать по цене, и кивнул. «Пойдемте, господин Либкнехт, я знаю тут рядом отличную ресторацию, где 2 солидных человека могут хорошо провести зимний вечер». Далеко идти не пришлось. Шопенгауэр был человеком замкнутым, семьи не имел, однако любил вкусную еду, качественную одежду и красивых женщин. На все эти увлечения и уходила значительная часть не слишком большого жалования, получаемого философом в университете. Изданные же немцам работы пока большой славы не снискали и денег также не приносили, поэтому жил философ на отдалении от центра города на правом берегу Шприя и был вынужден каждый день тратить на дорогу к университету добрых 40 минут, и еще 40 обратно. Ресторация оказалась вполне приличной, хоть и не относящейся к когорте самых фешенебельных. 2 мужчин сели за стол, дождались официанта и сделали заказ. Шопенгауэр при этом даже не пытался скрывать свое намерение поесть за чужой счет на полную катушку. Впрочем, его собеседника этот момент нисколько не волновал. Деньги были казенные, выделенные для вербовки с изрядным запасом. Итак, утолив первый голод отличным бифштексом под плотный, ставший недавно популярным в городе травяной берлинер, философ наконец был готов перейти непосредственно к делу. «Молодой человек, поведайте мне, что именно заставило вас интересоваться философией?» «Извините, доктор», — покачал головой человек, представившийся Карлом Либкнехтом, «однако непосредственно философия меня мало интересует. Для того, чтобы объяснить подоплеку моего к вам обращения, для начала вопрос, насколько внимательно вы следите за политической ситуацией в Европе?» На уровне обывателя раздраженно дернул щекой Шопенгауэр. Политика, в общем-то, не входила в круг его первостепенных интересов. Не более того, этого достаточно. Либкнехт тоже сделал глоток пива и принялся излагать суть проблемы. Я представляю группу людей, в том числе занимающихся промышленностью и торговлей, которые обеспокоены будущим Пруссии. Масоны, что ли? Перебил собеседника Шопенгауэр. Нет, тот отрицательно мотнул головой. Можно даже сказать, наоборот. Мы видим, что наша страна зашла в определенный исторический тупик, и ищем новые пути для развития. Какой тупик, поясните нормально. Я пытаюсь, усмехнулся потенциальный наниматель и отхлебнул еще пиво. Смотрите, доктор, последние почти 100 лет Пруссия развивалась как альтернативная Вене и империи точка силы. Мы собирали земли, спасибо Фридриху, выгрызали свое место на политической карте Европы, и при этом называли себя немцами, а всех других немцев – братьями. До какого-то момента это работало, однако последние события, не случившаяся война с Австрией и союз с Россией, резко перевернул все наши представления о братстве немцев. Внутригерманские войны – это совсем не редкость. Собственно, Последнюю 1000 лет мы только этим и занимались, что воевали друг с другом. Что изменилось? Переход разговора в более философское русло явно начал увлекать Шопенгауэра, что не осталось незамеченным для его собеседника. «Без сомнения», — кивнул Либкнехт, — «однако вы не можете не признать, что последние 20 лет сильно изменили Германию. Спасибо Наполеону начался процесс сообразования более-менее стабильных государств, имеющих под собой некую национальную основу. И вот как раз в разгар этого процесса Австрия и примкнувшие к ней нейтральные Бавария и Саксония решили, что Пруссия среди них просто лишняя. Неприятно», — согласился философ, — «однако какое отношение ко всему этому имею я? Мы», — молодой человек голосом выделил это слово, — «считаем, что раз с остальными немцами нам не по пути, то не нужно долбиться головой в закрытую дверь. Результата это не даст, а лоб расшибешь с большой долей вероятности. Нужно искать собственный путь. Путь Пруссии не как части германской общности, а как отдельной нации». Глубоко, был вынужден признать Шопенгауэр, никогда о таком не думал. Но продолжайте, молодой человек, это становится интересным. Смотрите, Пруссия возникла на территории прибалтийских славян. Здесь в Берлине и вообще Бранденбурге раньше также жили славянские племена. Пруссы – это потомки немцев и славян, мы – отдельный народ, такой себе мост между Западом и Востоком. Да что там говорить, если даже так называемый немецкий язык отличается в Берлине и, скажем, в Мюнхене настолько, что иногда проще с баварцами разговаривать на французском. Понятнее получается, почему мы должны считать баварцев, австрийцев или каких-нибудь вюртембержцев братьями, если мы постоянно с ними воюем, что у нас вообще с ними общего? Ну конечно, если посмотреть на данный вопрос с такой стороны. Шопенгауэр был явно сбит с толку напором собеседника. Именно так, продолжил свою мысль Либкнехт. Если мы наконец избавился от иллюзий насчет некого общегерманского братства и своей роли в нем, сбросим оковы, мешающие двигаться дальше, начнем проводить более прагматичную политику. Черт побери, мир не ограничивается Европой. Мы можем занять себе кусок Африки, оторвать колонии в Азии, в Америке. Они будут гораздо более полезны с любой точки зрения, нежели какая-нибудь Саксония. И главное, не понадобится ради этого воевать с Веной. Пусть австрияки присоединяют к себе сербов, итальянцев и кого вообще хотят. Посмотрим, сколь долго вообще продержится эта лоскутная империя. Мы же будем строить государство пруссов. Пруссия, для пруссов. Пруссы, не немцы. Хорошо, Шопенгауэр от напора собеседника аж откинулся на спинку стула, сделал глоток пива, забросил в рот ложку горячей грибной закуски, после чего спросил. Предположим, вы правы, во всяком случае определенная логика в ваших словах присутствует. Предположим, все это, вами только что сказанное, оно совсем не бесспорно, но пусть. Что вы хотите от меня? Мы хотим, чтобы вы подвели под нашу политическую позицию философское, если хотите теоретическое обоснование, написали книгу об отдельном историческом пути пруссов, противопоставили национальную идею уникальности пруссов идее единения и пангерманизма, из которого нас не так давно, по сути, исключили. Позвольте, но ведь это совсем не моя область исследований. Я больше привык рассматривать отдельного человека, его стремления, мотивации, способы соприкосновения с окружающим миром. Я же совсем не историк. Это не столь важно, отмахнулся Карл Либкнехт. И опять же вы можете привлекать к работе любых специалистов. Как я уже говорил, наше общество, скорее даже клуб по интересам, не имеет особых проблем со средствами. Мы способны оплатить и ваш труд, и труд любых наемных консультантов. Хм, философ, несмотря на свою основную специальность, был человеком местами достаточно приземленным, и слова об отсутствии проблем с финансированием заставили его сердце биться чуточку быстрее. О каких суммах идет речь? Вот наше предложение. Молодой человек достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и подвинул его собеседнику. Обозначенная там сумма заставила Шопенгауэра мысленно присвистнуть. Это было его жалование в институте за примерно 5 лет работы. Это лично вам. Плюс мы готовы выделять отдельные суммы на наем сторонних консультантов и прочие накладные расходы. КХМ. Шопенгауэр прочистил внезапно запершившее горло. Гонорар видится вполне достойным, но мне нужно все равно подумать. Как я уже говорил, тема исследования не совсем моя. Подумайте вот еще о чем, кивнул Карл Либкнехт, приняв к сведению ответ философа. вы можете стать основателем нового политического течения, быть его идеологом и теоретиком. Это не только весьма денежная, но и крайне почетная роль, особенно если данное направление будет принято в государстве как магистральное. Но это уже от нас зависит, от вас требуется только все обосновать, завернуть высказанную сегодня идею в красивую обертку. Я понимаю, о чем вы говорите, молодой человек, немного раздраженно кивнул Шопенгауэр. Понимаю все возможные плюсы и минусы. Как я уже говорил, мне нужно подумать. Хорошо, я не буду настаивать. Тут же сдал назад его собеседник. Вот моя карточка. Здесь указан адрес, на который вы можете отправить свой ответ. Единственное, я попрошу не тянуть с этим делом. Буду ждать вашего решения до конца следующей недели. На этом, в общем-то, разговор и увял. Либкнехт расплатился за ужин, попрощался с будущим светилом прусской философии, нацепив на голову шляпу, отправился пешком в сторону центра Берлина, где он снимал меблированные комнаты. Прокрутив мысленно состоявшийся только что разговор, агент СИБ 24-летний Андрей Малиновский пришел к выводу, что все сделал правильно, и философ клюнул на достаточно жирную наживку. Таких денег ему явно сейчас не могли предложить ни в Берлине, ни в любом другом университете, и Шопенгауэр, очевидно, должен был схватиться за предоставленную возможность руками и ногами. Мысль скользнула глубже. Мог ли 14-летний остолоп, решивший поиграться в политику 10 лет назад, представить, куда заведет его эта кривая дорожка? Работа на безопасников после выпуска из Александровского лицея совсем не закончилась, наоборот, его привлекали к активной деятельности по выявлению нелояльных властям элементов, а также, и это в первую очередь, тех, кто тем или иным способом получал деньги из-за границы. Если своих чистосердечных дурачков, именно так их именовали в СИП, империя еще готова была терпеть и местами даже прощать, то с позарившимися на заграничные деньги была просто беспощадна. Потом была официальная работа в Министерстве внутренних дел и негласное посещение занятий для агентов службы безопасности. Там молодых безопасников учили слежке, конспирации, вербовке и прочим интересным и полезным для дела вещам. Думал ли Малиновский о том, что может в какой-то момент спрыгнуть, уйти от сотрудничества с тайной канцелярией и зажить спокойной жизнью? Поначалу постоянно, а потом как-то втянулся, начал получать от происходящего удовольствие и кроме того проникся определенной важностью выполняемой работы. Когда сталкиваешься с человеческой грязью каждый день, всякие иллюзии по поводу светлого романтического революционного будущего уходят сами собой, бесследно и безвозвратно. В Берлин же Андрей Малиновский, получив документы на имя Карла Либкнехта, переехал 2 годами ранее после разгрома тайного общества, пожелавшего организовать покушение на государя-регента. Чтобы вывести своего агента из-под удара, ему заранее организовали перевод на Кавказ. Оттуда он по поддельным документам через территорию Османской империи выехал в Австрию, а уже оттуда под новой личной, в столицу Пруссии. Зачем была нужна вся эта суета с берлинским философом, Малиновский в целом умом понимал, идея сама по себе несложная в общем-то, хоть и не до конца осознавал ее важность. В то, что немецкие государства, разъединенные последние сколько-то сот лет, смогут объединиться и превратиться в действительно мощного европейского гегемона, парень верил мало. Вся история этого народа прямо твердила обратное. Впрочем, тут начальству виднее, куда пошлют, туда он и пойдет. Кроме контактов с философом, берлинский негациант и филантроп Карл Либкнехт занимался подготовкой к выходу в свет нового учебника по немецкому языку. Вернее, не немецкому, прусскому. По заданию из Петербурга специально нанятые тут на месте филологи подготовили учебное пособие, которое максимально возможно тянуло прусский язык во все стороны, кроме общенемецкой. Любые заимствования из русского, французского, английского, неологизмы и изменения в грамматике, все было направлено на то, чтобы обучившийся по этому учебнику студиос в итоге просто не смог бы понять какого-нибудь жителя Мюнхена, Цюриха или Вены. Малиновский также смотрел на эту деятельность с определенным скепсисом, несмотря на свое личное мнение, старательно выполнял полученные из центра указания. О чем агент русской разведки не знал, так это о том, что данное направление было выбрано магистральным в деятельности русской разведки по всему европейскому континенту. Очень аккуратно, дабы не всполошить власти, агенты влияния, финансируемые из Санкт-Петербурга, принялись продавливать идею местечкового национализма. Причем подобные процессы были запущены не только в Германии, но также и в Италии, Франции и Испании. В конце концов, если посмотреть более внимательно, то буквально каждую европейскую страну при желании можно было разложить на отдельные составляющие. Проще всего было в Италии, где стандартное разделение на юг и север к этому моменту уже было отражено на политической карте. Тут оказалось достаточно вбросить в удобренную постоянными конфликтами землю семечки национализма, как его ростки сразу начали бурно пробиваться к свету. Король Неаполя Франциск при этом уже пережил попытку революции в своей стране, при том, что правил всего ничего, и чувствовал себя на троне достаточно неуверенно. Тем более, что, хотя идея объединения Италии еще не была столь популярна на Аппенинах, сложно думать о таком, когда кусок своей земли принадлежит Франции, а кусок Австрии. Первые мысли о Ресарджименто уже вполне гуляли в головах местных интеллектуалов. В такой ситуации разрыв с общеитальянским прошлым и переориентирование на создание неаполитанской нации мгновенно стало той соломинкой, за которую хватается утопающий. Тем более, что и южноитальянский язык, теперь официально названный неаполитанским, действительно сильно отличался от того, на чем говорили жители севера, тут даже придумывать ничего не пришлось. Если брать Францию, то в ее составе был прекрасный регион Бретань, жители которого и в 21 веке себя французами не считали. В Испании были каталонцы и баски. Про Австрию и говорить смысла нет, там вообще каждой твари по паре. Понятно, что работать в условиях активного противодействия правительств гораздо сложнее, но не невозможно. Так, например, книги и периодику на бретонском языке, запрещенном к использованию во Франции, печатали в Лондоне, а потом перебрасывали на континент через Ла-Манш контрабандным путем, а материалы на каталанском производились уже во Франции. Поскольку каждый в Европе с удовольствием был готов подгадить соседям, никакого противодействия такой деятельности Россия практически не видела. Понятно, что быстрых результатов тут ждать смысла не было. Это была достаточно тонкая политика, рассчитанная на десятилетия вперед и пока империя только закладывала фундамент будущих свершений, что, с другой стороны, совсем не отменяло важности этой работы, скорее даже наоборот. Глава 1. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе». Я стоял с закрытыми глазами в дворцовой церкви Михайловского замка и молился. Давненько я этого не делал так искренне, наверное, просто еще никогда. Даже в те далекие уже времена моего второго детства и юности, когда, поддерживая легенду о своей воцерковленности и набожности, я целые часы проводил в молитвах, все это было лишь актерской игрой на публику, не более. Ну а с тех пор, как необходимость в подобном прикрытии отпала, я и вовсе стал посещать церковные службы исключительно исходя из положенного по статусу минимума. В конце концов, православный царь совсем уж отдалиться от церкви не мог, этого бы просто не поняли. Однако именно этим вечером повод для хорошей искренней молитвы был более чем достойным. Пару часов назад я подписал императорский манифест о полной ликвидации крепостного права на территории империи. Войска столичного гарнизона были приведены в повышенную готовность, непосредственно дворцовая охрана удвоена, по городу дежурили жандармские команды. Мы были готовы ко всему. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Едва стало известно, что я принял окончательное решение довести крестьянскую реформу до логического конца, до этого многие думали, что в итоге все ограничатся окраинными губерниями, а центр все же не затронет, как я почувствовал на себе настоящее давление со стороны старой, теряющей больше всего, аристократии. Ко мне стали проситься на аудиенцию десятки людей, неожиданно приехала из Москвы мама, которая последнее время чувствовала себя совсем плохо, однако нашла в себе силы попробовать наставить меня на путь истины. Начали даже приходить анонимные письма с угрозами. Откуда-то вылезли листовки, обличающие нового императора, мол, он уже всех с потрохами продал немцам и хочет погубить великую Россию, отвернувшись от традиций и правил, оставленных дедами-прадедами. Пришлось отбиваться от родственников, благо я не Николай за номером 2, у меня этих родственников не так уж и много, а потом начинать гасить своих оппонентов в прессе буквально из всех стволов. Если раньше пропаганда против крепостного права велась тонко, исподволь, то последние 3 месяца мои издания клеймили ретроградов помещиков буквально на чем свет стоит, ибо твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Я перекрестился и открыл глаза. Нужно было идти спать, хоть вероятность заснуть в такую ночь была и не слишком высока. И до помещичьих крестьян мы все-таки отпускали без земли. Может, кто-то посчитает это малодушным, однако я так и не придумал, как забрать у влиятельной дворянской прослойки их жирный кусок мяса и при этом не спровоцировать открытый бунт. Хоть за свое ближайшее окружение я был более-менее уверен, но это не значит, что недовольные не смогут найти какого-нибудь психоревнителя давних традиций. А от террористов-одиночек и в будущем-то защиты не придумали, а тут и подавно. Государственных крестьян при этом наделяли землей в полном объеме, ну а удельные к этому времени благодаря стараниям графа Киселева, за труды ему было пожалован титул еще в 1826 году, и так по большей части были переведены на совместную с императором земельную собственность. На эти совхозы я возлагал большие надежды в плане внедрения там передовых агротехник, насыщения их сельхозтехникой и в целом максимального увеличения плодородности этих земель. Одновременно с раскрепощением крестьян был принят закон о минимальном неделимом земельном наделе, который должен был стать противоядием против дробления участков, приводящим к обнищанию крестьян. Причины тут были простые и понятны. Относительно большой надел в 20 десятин, из которых пусть 15 будут пахотными, вполне может прокормить даже очень большую семью с десятком детей. Однако, когда после смерти главы семьи каждому из детей достанется по 2-4, кто-то умрет, девочки выйдут замуж и выпорхнут из семьи, пахотных десятины, и вот уже подобные наделы новообразованные семьи будут прокормить очевидно решительно не способны. Таким вот нехитрым образом вместо решения крестьянского вопроса мы через 20 лет вполне могли вновь получить полноценную революционную ситуацию, чего естественно никому не было нужно. Неделимый земельный участок означал, что выделенные государством наделы в будущем невозможно будет разрезать на более мелкие куски. Кусок земли, размер которого для каждой местности устанавливался индивидуально, определялся минимальной единицей, которой мог владеть один человек. При этом им могли несколько человек владеть сообща или крестьянская община могла иметь во владении несколько минимальных земельных единиц, но вот разделить ее на два независимых участка уже было невозможно. Задумка заключалась в том, чтобы сохранить на селе крепкого, способного не только кормить себя, но и производить излишки, хозяина, а лишних людей спровоцировать на переселение, либо в города, либо на свободные участки земли на востоке. При этом в этом вопросе не было принуждения. Хотите владейте наследством папеньки совместно, живите вместе, обрабатывайте землю вместе и делите потом урожай, как сможете, между собой. Вот только люди любят быть себе полновластными хозяевами, ни от кого не зависеть и ни с кем не делиться. Тут важен был вопрос человеческой психологии. Да правительство никого отселяться не заставляет, но поди проживи пусть даже с близкими родственниками всю жизнь, когда нужно постоянно договариваться и находить общий знаменатель. В итоге почти всегда находились самые нетерпеливые, которые либо продавали свою долю родичам и уходили в города, либо подписывали документ о добровольном отказе от земли и взамен приобретали право на получение надела на неосвоенных еще территориях. Такая вот у нас вышла схема. КХМ, КХМ, послышалось у меня за спиной деликатное покашливание. Да, Алексей Федорович, не поворачивая головы спросил я шефа жандармов, которому сам приказал этой ночью докладывать мне ситуацию в столице каждые 2 часа. Все тихо, государь, гвардейские полки остаются в казармах, никакого особого ажиотажа не наблюдается. Что в городе? Были какие-нибудь инциденты? КХМ. Орлов замялся на секунду, но ответил, была пара нападений на винные лавки. Народ, КХМ. Народ изволил активно праздновать отмену крепостных ограничений. Несколько пьяных драк, неповиновение жандармским патрулям, случаи нарушения общественного порядка, прилюдное оправление естественной нужды и сквернословие. В целом, ничего серьезного. Общее настроение восторженное. Мы, как вы и приказывали, не мешаем людям праздновать, пресекая только откровенные нарушения. Хорошо, Алексей Федорович, официально манифест должен был быть заверен Госсоветом только завтра, а опубликован в газетах для вступления в силу, послезавтра. Однако, как это всегда бывает, информация об историческом событии чудесным образом просочилась из недр моей канцелярии на улице, и люди начали праздновать заранее. Не держу вас, докладывайте при первых намеках на какие-нибудь подозрительные движения. Обязательно, согласился Орлов и вышел из церкви. Всю эту ночь тут в Михайловском замке должен был работать информационный и координационный центр. Сюда стекалась информация от жандармов, от полиции, от безопасников, от армейцев. Я считал, что мы хорошо подготовились ко всем возможным неожиданностям, но продолжал дуть на воду. Естественно, один факт подписания манифеста о раскрепощении крестьян не означал сам по себе полную реализацию крестьянской реформы. Это был лишь первый шаг, взрыв, ломающий запруду устаревших сословных отношений, позволяющий новому, подобно сметающему все на своем пути потоку, устремиться в будущее. Еще предстояла огромная работа по каталогизации земель. За прошедшие годы мы успели подготовить на годичных и двухгодичных курсах больше 1000 землемеров, которые в следующие несколько лет должны были перекроить карту земельной собственности империи. Одновременно с этим должен был происходить процесс с подушной переписи и паспортизацией крестьян. Тут я тоже держал в загашнике заранее припасенную хитрость. Ведь пока земля не будет перемерена и разделена на участки, учтена, отделена законная помещичья собственность, самозахват земли придумали отнюдь не в 21 веке, а той, которой они пользовались, не имея на то никаких прав, пройдут месяцы, а может и годы, и все это время режим пользования землей будет сохраняться в соответствии со старыми нормами. Будет запрещено всякое отчуждение, передача земельных прав и выселение бывших крепостных с занимаемых ими участков. Переходный период был определен в 3 года, за это время предполагалось закончить реформу, благо тут мы уже имели кое-какой опыт с северными и южными губерниями и знали, где могут таиться подводные камни. При этом обязательно найдутся непоседы, пожелающие либо получить свой кусок здесь и сейчас, таким дорога лежала за Урал, либо просто уйти в города. В конце концов, иногда личная свобода человеку может быть даже важнее, чем теоретическое право когда-нибудь получить земельный надел в собственность. Так что я надеялся, что самый пассионарный элемент, эдакие дрожжи, от которых регулярно пучило местное патриархальное болото, получив свободу, сами предпочтут уйти куда подальше, что опять же даст остальным чуть больше жизненного пространства. Что же касается общей численности населения, то согласно проведенной с 1829 по 1831 году переписи населения, тут я забегаю немного наперед, она составила 72 миллиона человек. Получалось, что с 1815 население Российской империи выросло на примерно 20 миллионов человек, чуть больше миллиона в год. Такими темпами мы вполне могли выйти на поставленные в качестве цели 200-250 миллионов человек к 1900 году. Я-то, понято, этого все равно уже не увижу, однако наследство потомкам оставлю доброе. Если говорить о национальном составе, то тут тоже все было отлично. Русскими, вредную разбивку на великороссов, малороссов и белорусов я административным образом устранил отныне и вовек, себя считали примерно 75% населения страны. Около 7% было поляков, примерно 3% евреев, кроме того заметными национальными группами были татары, прибалты, этих суммарно было тоже около 4%, немцы, чуть больше миллиона человек, ну прочих малых народов в итоге насчитали около 100 штук. И это не считая совсем мелких этнических групп, которых в отдельные пункты выделять не стали. «Может, спать пойдешь уже?» В дворцовую церковь зашла Александра. «Вроде бы ничего плохого не происходит. Все равно не засну». Я повернулся к жене, улыбнулся и покачал головой. «Ну мы можем что-нибудь еще интересное придумать». Императрица вернула мне игривую улыбку. Рождение 4 детей ничуть не испортило ее фигуру. Наоборот, женщина в свои 30 только округлилась в нужных местах и стала еще красивее. На смену красоте девичьей пришла красота женская. Ну и в сексе она тоже оказалась прилежной ученицей и со временем научилась всему, что должна знать и уметь хорошая жена. Даже по меркам 21 века с Александрой в постели было не скучно, а по местным понятиям она и вовсе была той еще затейницей. Это, конечно, можно. Я подошел к женщине и чмокнул ее в щечку. Только чуть позже. Волнуешься? Очень, если честно, я кивнул. Шутка ли? 30 лет к этому шел. Впрочем, это только начало, впереди еще куча дел. Александра ничего не сказала, только обняла меня покрепче. Вскоре нас с ней ждало еще одно испытание. Через неделю мы вместе со всем двором уезжали в Москву, где в первых числах мая должно было состояться венчание на царство. Изначально у меня была мысль отложить коронацию, провести сначала церковный собор, выбрать патриарха, чтобы уже новый глава церкви провел церемонию для нас с Александрой. Но потом в итоге плюнул и, что называется, забил. Все равно всего не успеть, а за возвращение патриаршества я с попами еще хорошенько поторгуюсь. Благо вопросов к Долгополым у меня за время нахождения в этом времени накопилось предостаточно, так что бежать впереди паровоза смысла не было. Ладно, сколько мы вот так простояли обнявшись, сказать сложно, минут 10, а то и 20, наверное. Александра тонко чувствовала момент и то, что я как никогда ранее нуждался в поддержке и давала ее мне. Я вытащил из кармана часы, стрелка приближалась к 3 ночи, судя по всему сегодня уже ничего не случится. Пойдем спать. Как оказалось, не зря. Никаких особых знаковых происшествий в эту ночь так и не произошло. Да, мелких дебошей было больше, чем обычно, однако не настолько, чтобы это принципиально на что-то повлияло. Тут, кстати, во многом сыграла роль полковых жандармов, добавленных в штат частей армии и гвардии после бунта Семеновского полка. Полковые жандармы взяли на себя роль не столько дознатчиков и надсмотрщиков за благонадежностью, сколько таких себе офицеров-воспитателей. Жандармы начали проводить с личным составом занятия по разъяснению тонкостей внутренней и внешней политики империи, доводить до солдат. Офицеры-то и так были способны прочитать новости в газетах, последние указы императора и правительства и вообще объяснять политику партии. По сути, жандармы заняли место таких себе комиссаров, а в недрах жандармского корпуса был создан отдел, помогающий низовому звену составлять планы занятия и заранее прорабатывать ответы на возможные каверзные вопросы. Как показала практика, с появлением полковых жандармов среди нижних чинов резко вырос боевой дух, а количество различных инцидентов, требующих постороннего вмешательства, наоборот снизилось. В любом случае в своей армии я был более-менее уверен, что с другой стороны совсем не исключало возможность каких-либо эксцессов. На следующий день состоялось торжественное заседание Госсовета, который пока еще не превратился в место пустопорожней говорильни, а скорее подставлял собой такой себе расширенный вариант кабинета министров, куда входили люди, действительно влияющие на внутреннюю и внешнюю политику государства. Такая себе Боярская дума или скорее даже политбюро времен 30-40-х годов 20 века. Далеко не все члены Госсовета, нужно признать, были в восторге от проводимой крестьянской реформы. И голосование в итоге получилось совсем не единогласными, перевес голосов за отмену крепостного права вышел достаточно небольшим, 18 против 13. Естественно, все голоса были подсчитаны мною заранее, я был бы совсем плохим политиком, если бы такие вещи пускал на самотек. Впрочем, тот момент, кто помещичья земля остается в руках помещиков, изрядно сглаживал настроение в высшем обществе, не давая волне недовольства оформиться во что-то существенное. Ну а разговорчики в кулуарах, с другой стороны, их старательно записывали специально приставленные к этому люди, и потом в личных делах чиновников появлялись соответствующие записи, блокирующие им дальнейший карьерный рост. Ну и конечно, насчет помещичьей земли у меня тут тоже было свое мнение. Как показала моя история, даже получая регулярные откупные платежи, большая часть помещиков в итоге оказалась органически не способна к какой-то минимальной коммерческой деятельности и банально разорилась к концу века. Тут этот процесс мне виделся еще более стремительным, поскольку, во-первых, государство в моем лице никак разоряющихся дворян поддерживать не планировало, наоборот, все заложенные земли и другая недвижимость будет отторгаться в пользу банка при первой же возможности и дальше уходить с молотка в руки более ответственных хозяев, в том числе и из крестьянского сословия. Ну и во-вторых, арендная система привязывала крестьян к земле гораздо слабее, чем собственность. Землеробы очень быстро почувствуют разницу между толковыми хозяевами и теми, которые способны лишь по примеру Обломова лежать на диване и ничего не делать. От вторых работники будут банально перебегать к первым. Кто-то будет разоряться, а кто-то наоборот основывать успешные агрохолдинги, что мне в общем-то и было нужно. Эволюционные пути я всегда предпочитал, где это возможно, революционным. Благо имелся запас по времени, не зря же крепостное право ликвидировалось на 30 лет раньше, чем это было в моей истории. Глава 2. В Москву мы приехали 3 мая. Сама коронация была назначена на 23 число, однако торопиться в таких делах тут было не принято, поэтому и прибыли мы сильно заранее. Литерный состав домчал коронационный поезд, в котором кроме членов императорской фамилии ехала еще и большая часть свиты, из столицы за каких-то 20 часов. Межстоличную дорогу закончили еще в конце прошлого года, и теперь в обе стороны уже активно бегали пассажирские и грузовые поезда. В этом 1829 году, скорее всего уже ближе к осени, должны были открыться участки Москва-Тула и Великий Новгород-Псков. Одновременно обе дороги потихоньку начали тянуть дальше, Тульскую на Орел, а Псковскую на Динабург. Ну и трассировка ветки Москва-Нижний Новгород уже тоже шла полным ходом. Естественно, дороги сразу проектировались в виде связанной в единую сеть системы. Помнится, в моей истории, встречал где-то этот момент и очень ему тогда удивился, для путешествия из Нижнего в Питер нужно было в Москве переезжать с одного вокзала на другой, поскольку дороги не были соединены между собой. Тут такой глупости, конечно же, допускать никто не собирался. Этой весной в Нижнем Тагиле был введен в строй еще один большой прокатный стан, который должен был обеспечить прокатку 450 тысяч пудов стального рельса, что позволило бы увеличить скорость строительства железной дороги на примерно 150 километров в однопутном выражении. Именно в новые уральские заводы я вкладывал все поступающие от клондайкского золота доходы. К сожалению, на практике куда более скромные, чем об этом писалось в газетах. В связи с тем, что теперь мы прибывали в Москву на поезде, членам коронационного комитета пришлось мудрить с церемонией въезда императора в город. До этого с этим было проще. Государя встречали еще на окраинах почетным караулом и пушечной пальбой, теперь же процедуру пришлось переделывать и перемещать на московский вокзал, где места для артиллерийской батареи просто не нашлось. Впрочем, и так получилось достаточно мило. Возле поезда нас встречали заранее перевезенные в Москву гвардейские полки, оркестр играл марши, а толпа простого люда, пришедшая посмотреть на прибытие императора, казалось, заполонила привокзальную площадь от края до края. Заселились на этот раз в Елизаветинский дворец, который по такому поводу последние 3 месяца усиленно приводили в порядок. Все местные церемонии были за многие годы выверены до крайности и полны символизма. Так, считалось, что будущий царь, вообще-то я им считался с момента отречения брата и для этого короноваться не требовалось, но тут был важен символизм, не должен занимать Кремль, олицетворяющий верховную власть в государстве до собственно коронации. Следующие 2 недели были наполнены различными приготовлениями. Неожиданно, за время, проведенное в Москве в подготовке к коронации, я достаточно близко сошелся с митрополитом Московским и Коломенским Филаретом. Это был достаточно молодой еще мужчина 46 лет, относительно широких взглядов на общественную и религиозную жизнь. В первую очередь митрополит был известен своим переводом священного писания с церковно-славянского языка на современный русский, за что Филарета порой называли православным протестантом. Вообще верхушка клира Русской Православной Церкви представляла собой в эти времена тот еще серпентарий. Епископы пытались лезть в политику, продвигать свои идеи, влиять на кадровые вопросы. Очень четко я прочувствовал этот момент после снятия Голицына с должности обер-прокурора. Александр Николаевич, как после оказалось, держал всю эту епископскую камарилью в определенных рамках, не позволяя их активности пробиваться выше к самому императору. После же смещения Голицына выяснилось, что в заговоре против обер-прокурора участвовали как минимум 2 епископа, Фатий и Серафим. Причем если второй старался совсем уж нагло в политические дела не лезть, то первый в какой-то момент буквально завалил меня письмами с советами по кадровой политике и государственному управлению. И ко всему прочему советы эти были максимально ретроградного и реакционного характера, то есть направлены против того, чем я занимался последние 30 лет. Совсем отбитый человек оказался. Пришлось показать, кто в доме хозяин, и назначить этого самого Фатия главой свежесозданной, давно по правде говоря нужно было это сделать, епископской кафедры Александрова Тихоокеанского. Епископ подобной шутки не оценил и еще несколько месяцев добивался пересмотра решения, пока ему впрямую не пригрозили лишением сана. Только тогда он изволил отправиться на новое место службы и перестал досаждать мне своими советами. Мне нравится идея издания церковных книг на русском языке. Мы сидели в чайной комнате Елизаветинского дворца, куда Филарет приехал, дабы обсудить подробности коронационной церемонии. Боюсь, для этого уже поздно, Ваше Величество, пока я был регентом, то церковных дел подчеркнуто не касался, перенаправляя вопросы религии к Александру. В этом же вопросе брат встал на сторону Фатия и Серафима и приказал сжечь уже отпечатанный тираж в 5000 экземпляров переведенных Библий. Сейчас же пришло время навести порядок и в данной сфере. Для таких вещей никогда не бывает поздно, «Ваше Высокопреосвященство», — я покачал головой, — «вообще мне кажется, наша православная церковь нуждается в определенном обновлении. Что скажете? То, что новый император планирует в обозримом будущем восстанавливать патриаршество, в общем-то в среде клира не было большим секретом. Естественно, последние годы уже вовсю шла подковерная возня за возможность занять вожделенный престол, но мне хотелось бы, чтобы этот ключевой в государстве пост занял близкий по духу человек, как минимум тот, с которым следующие годы можно было бы плодотворно работать, а не бодаться из-за всяких религиозных мелочей. Жизнь подобна бурной реке, все меняются, только наша вера в Господа остается неизменной», — максимально обтекаемо ответил Филарет, загадочно усмехнувшись в усы. «Я бы предпочел услышать более четкое выражение вашего мнения», — я покачал головой, намекая, что здесь и сейчас не самое подходящее время для экивоков. «Хорошо, ваше императорское величество», — митрополит со вздохом огладил бороду и посмотрел мне в глаза, — «что вы хотите от меня услышать? Что я был не совсем согласен с политикой, проводимой предыдущим обер-прокурором? Так это общеизвестно. Впрочем, новый обер-прокурор, при всем уважении к вашему, государь, человеку, также не проявил себя пока еще никак. К сожалению», — я поднялся на ноги, жестом показав митрополиту сидеть, и подошел к окну. Там светило яркое майское солнце и зеленели свежей листвой деревья. Душа просилась на волю в пампасы, а не вот это вот все, но и скинуть столь важные проблемы на других было никак невозможно. Приходилось заниматься самому. Православная церковь в том виде, в котором существует сейчас, меня полностью не устраивает. Она, простите меня за откровенность, ваше Высокопреосвященство, напоминает мне стоячие болота, закисшие и поросшие мхом. Я несколько раз пытался за предыдущие годы бросать в него камни, дабы хоть немного взбаламутить, однако результата не добился. Видимо, кому-то придется брать лопату и вручную очищать это болото от скопившегося на дне ила. «Вы меня понимаете? Вы хотите, чтобы это делал я?» — удивился Филарет. «Но я никогда. Я хочу, чтобы это сделал хоть кто-то», — я перебил замявшегося было собеседника. «Как в нашей церкви обстоят дела с миссионерством? Где попы, уходящие в Сибирь, дабы крестить инородцев? В степи к киргизам? Вы знаете, что на востоке от нас, на берегу Великого океана, находится Китай? Там 400 миллионов населения, примерно, плюс-минус полсотни миллионов душ. Почему наши священники не пытаются расширить паству за счет этих людей? Да черт с ним, с Китаем. Не поминай нечистого, сын мой», — грозно оборвал мои разглагольствования митрополит. «Извините, отче», — кивнул я, вернулся в кресло и продолжил мысль. «Россия за последние 100 лет присоединила огромную кучу земель, населенных протестантами, католиками и иудеями, однако и с ними работа тоже, по сути, не ведется. Все, что я слышу от попов, это регулярные упреки в засилии немцев. А кроме Китая была еще Африка, куда по-хорошему тоже стоило бы залезть. Не отдавать же ее всю на растерзание Англии и Франции, как было в моей истории. Пару вкусных кусочков стоило бы прихватить и себе. Из Парижа мне докладывали, что принципиальное решение о вторжении в Алжир уже принято и вовсю идут военные приготовления. Неизвестно, насколько удачным будет эта операция, хотя подозреваю, что особых шансов у арабов нет, и как на такой маневр отреагируют островитяне. Однако очевидно, что вторжение на южный берег Средиземного моря станет своеобразной точкой отсчета по началу раздела африканского пирога. «Человек слаб, государь», — пожал плечами Филарет, — «каждый мнит себя мыслителем, разбирающимся во всех сферах жизни. Зачастую это не так. Я назначу патриархом того, кто сможет расшевелить это болото. Нужно развернуть активную миссионерскую деятельность, а также взяться обеими руками за образование, начиная от начальных двухгодичных школ и заканчивая академиями. Патриарха выбирает собор», — мягко возразил мне Филарет, но тут я его сразу оборвал. «Собор может выбирать кого хочет, а патриархом я назначу того, кто посчитаю достойным этого места». Я сразу расставил все точки над «ё», дабы в будущем не возникало недопонимания. Филарет только покачал головой и никак это не прокомментировал. «Думайте, владыка. Я бы хотел увидеть от вас план преобразований, которые бы вы начали осуществлять, если бы заняли патриарший престол. Четко, по пунктам, с росписью необходимых денежных и человеческих ресурсов. Гордыня не застилает мои глаза, государь», — ехидно улыбнулся митрополит. «Я не тешу себя желаниями стать патриархом, ведь ноша, которую я уже взвалил на себя сейчас, и так достаточно тяжела. Я обращаюсь сейчас не к вашей гордыне, владыка, я вернул собеседнику ехидную улыбку. Я обращаюсь к вашему чувству долга, ведь в глубине души вы понимаете, что станете лучшим патриархом, нежели, скажем, тот же Фати. Ехидство тут же ушло с лица митрополита, глаза стали серьезными. Я подумаю над вашим предложением, государь, кивнул Филарет. На московского митрополита у меня была собрана достаточно обширная папка личного дела, как, впрочем, и на всех других хоть сколько-нибудь значимых персон в государстве, и в целом Филарет был первым кандидатом на возможное патриаршество. Умный, хорошо образованный, умеренно центристских взглядов, либералы считали его консерватором, а консерваторы – либералом, приятный в общении и в целом не деревянный, способный смотреть на проблему с разных точек зрения, в том числе и с точки зрения оппонента, что, надо признать, случается среди людей, добившихся хоть какой-то власти, не так часто. Осталось только понять, насколько митрополит готов тащить на себе воз задуманных мною преобразований. И да, владыка, я посмотрел на Филарета и приподнял бровь, я думаю, что раскольничеством и враждой между православными нужно заканчивать. Не знаю, как вы это решите внутри церкви, но таково мое условие, договориться хотя бы с наиболее адекватными старообрядцами. Понятно, есть фанатики, с которыми диалог вести просто невозможно, но их в расчет не берем. Я понял, ваше величество, с определенным усилием кивнул митрополит. Было видно, что подобное условие ему совсем не нравится, но и сразу бросаться на амбразуру он не стал, чем заслужил от меня еще один небольшой плюсик. В день коронации мы с Александрой и Сашей погрузились в карету, кортеж был составлен из солдат лейб-гвардии конного полка, и неспешно двинули в сторону Кремля. Вся дорога от Елизаветинского дворца до белокаменных стен древней крепости была украшена флагами и полна ликующими горожанами. Непосредственно внутрь Кремля в этот день пускали только дворян и верхушку купечества, поэтому обычные жители Первопрестольной могли узреть своего монарха только на подъезде. Лично я никакого воодушевления не чувствовал ни на миллиметр, скорее отстраненную тревогу. Слишком велика была толпа, хоть как-то проконтролировать, которую было совершенно невозможно. Вряд ли опасность представляли сами москвичи. Хоть я и был далек от мысли превозносить народ богоносец, поскольку уже не раз сталкивался с представителями этого самого простого народа, который всяк что здесь, что спустя 200 лет будет пытаться облагодетельствовать, хотя бы и на словах. Типичный представитель русского народа в эти времена дремуч, мнителен, вороват, не склонен верить барину и готов в любой момент сорваться в бессмысленный и беспощадный бунт. Очевидно, все эти качества выросли не на пустом месте, и с ростом образованности и личного благосостояния ситуация будет меняться, однако пока приходилось работать с тем, что есть. И тем не менее опасения вызывала не толпа, а те, кто может в ней прятаться. Как показала практика, полностью защититься от бомбистов-террористов не поможет ни одна охрана и ни одна спецслужба. После гибели Милорадовича между нами и англичанами было заключено молчаливое соглашение о прекращении подобных акций, которое худо-бедно соблюдалось на практике. Мы немного сократили активность на островах, подрезали программу помощи ирландцам, а оставленные каналы снабжения рыжих борцов за свободу пустили через посредников. Плюс сосредоточились на вывозе лояльных нам людей с Зеленого острова на континент для подготовки кадров к будущим сражениям, тайным и явным. В том, что они последуют еще, я не сомневался ни на секунду. Англичане в свою очередь немного отступили из Польши, Финляндии и Кавказа, не прекратив, впрочем, мутить воду в Средней Азии. Впрочем, этот регион еще был ничейным, так что предъявить им вроде бы было и нечего. В любом случае дышать стало, в плане личной безопасности, чуть проще, но при этом и возможную самодеятельность отдельных исполнителей тоже всегда нужно было держать в уме. Сидящая рядом жена почувствовала мое напряжение, вероятно списав его на волнение по поводу коронации, и слегка сжала мою ладонь, выказывая таким образом свою поддержку. Я повернулся к ней, улыбнулся, наклонился и чмокнул с носик. Сидящий рядом Саша только фыркнул по поводу такого проявления эмоций и вновь уставился в окно. Он к подобным массовым мероприятиям еще был непривычен. Какие его годы? Карета, чуть качнувшись, сбросила скорость, и мы въехали на территорию Кремля. Тут тоже было немалое столпотворение, но уже белой публики. Проехав еще сотню метров, мы наконец затормозили. Подскочивший лакей, одетый в расшитую золотом ливрею, торопливо открыл дверь кареты. «Ну что, готовы?» Я оглядел самых близких мне людей и ободряюще улыбнулся. «Вперед!» Я спрыгнул на расстеленный по брусчатке парадный ковер, бросил обеспокоенный взгляд наверх. Утром там гуляли подозрительные тучки, но сейчас их растянуло и небо радовало чистой, незапятнанной голубизной, и, повернувшись, подхватил на руки жену, после чего аккуратно поставил ее на пол. Сын спрыгнул сам, обернулся к собравшейся толпе, которую отрезало от непосредственного места действия гвардейское оцепление, и, улыбнувшись, помахал им рукой. Тут такая работа на публику была, в общем-то, не принята, но почему бы не добрать себе пару лишних вистов, глядишь, в будущем пригодится. Мало ли еще какие непопулярные решения придется принимать. У Красного Крыльца меня встречали хлебом солью члены коронационного комитета, что символизировало единение монарха с народом и принятие его в обители царской власти. После этого все причастные под пение церковного хора, я бы предпочел оркестры что-то более веселое, но да ладно, мы с копом отправились в Успенский собор, где и должна была пройти сама коронационная служба. Саму службу описывать смысла нет, она мало чем отличалась от десятков других подобных, пусть и отслуженных по другим поводам. Разве что в этот раз мы с Александрой не стояли на своих двоих, а восседали на специально доставленных вместе с остальными царскими регалиями тронах времен еще прапрапрадеда Алексея Михайловича. В конце литургии нам помазали лоб миром, а потом епископ Серафим преподал причастие. В подробности церемонии я, собственно, не вдавался и просто следовал указаниям специально обученных для этого людей. После церемонии в Успенском соборе мы по очереди посетили Архангельские и Благовещенские соборы, а потом я, уже в статусе полноценного коронованного императора, поднялся на то самое Красное Крыльцо, на которое к народу выходили еще рюриковичи. Было в этом что-то мистическое, связь поколений через века. Сколько видело это самое Красное Крыльцо, оно видело Ивана Грозного, смуту, поляков, сидевших тут в осаде и от голода жравших человечину. Тут выбирали первых Романовых, тут бунтовали стрельцы, а русское царство становилось империей. Петр, все три штуки, Елизавета, Екатерина, Павел и Александр. Каждый камень просто фонит историей, здесь место силы русского народа. Не знаю, что на меня нашло, но я коротко поклонился толпе. Этого опять же в программе церемонии не было, а потом опять помахал руками. Такие действия тут же привели людей в экстаз, и не скажешь, что эти же представители высшего дворянства империи чуть ли не в открытую угрожали мне из-за проводимой крестьянской реформы. А уж сколько анонимных угроз пришло на имя нового императора и не счесть. Люди Бенкендорфа заколебались бегать отлавливать сраных шутников. Мои подданные, россияне. Едва я начал свою речь, люди внизу мгновенно затихли, ловя каждое слово императора. Ну и просто в отсутствии каких-то электронных усилителей голоса, даже минимальный шум такой толпы, а передо мной стояло несколько тысяч мужчин и женщин, легко был забил речь одного человека. Коронация сегодня отличается от всех прочих, виданных в первопрестольной ранее. Ведь раньше восшествие на престол нового царя всегда означало смерть старого. Это была радость и горе одновременно. Я вижу в том, что мой брат Александр жив и здравствует, доброе знамение для всего будущего правления. Оно, как вы уже знаете, началось со знаменательного события. Крестьяне, русские, православные, наконец получили давно чаемую волю. В целом, речь, которую я написал самостоятельно и несколько вечеров заучивал и репетировал перед зеркалом, получилась не слишком огненной. Не было у меня особого ораторского дара, дабы одним словом зажигать сердца людей. Но, в общем, и так получилось неплохо. Я коротко рассказал о том, что уже было сделано, и еще более коротко, о тех достижениях, которые еще только предстояло достигнуть. Пообещал стабильность, развитие, приращение территориями и вообще все хорошие и отсутствие всего плохого. Такая вот получилась стандартная предвыборная речь с поправкой на то, что выбираться мне никуда не нужно было. А потом был большой пир в Грановитой палате, людям же на Красной площади, приведенной по случаю коронации в порядок, выставили бочки с вином и угощение от императора. Уверен, что такой подход им понравился куда больше, чем любые слова. Просьба от автора, если вы сильно желаете покритиковать какие-то отдельные утверждения, заявленные в книге, сюжетные ходы или действия ГГ, делайте это аргументированно и с предложением альтернативы. Если вы сами не можете придумать ничего лучше, то, возможно, устраивающего вообще всех решения проблема просто не имеет. А критиканство ради критиканства неконструктивно по своей природе, спасибо. Глава 3. По окончании коронационных церемоний, затянувшихся в итоге на целый месяц, мы вместе со всей семьей отправились в небольшое путешествие на юг, к Черному морю, в Крым. Вообще-то Александра хотела съездить куда-нибудь на Средиземное море, в Неаполь или Южную Францию. Однако там вновь было неспокойно, в Неаполитанском королевстве опять попытались скинуть короля местные республиканцы, а Франция активно готовилась к нападению на Алжир, поэтому пришлось ограничиться собственными курортами. В марте этого года императору французов Наполеону II исполнилось 18 лет, и он наконец избавился от опеки Регенского совета. Не полностью, конечно, такой переход никогда не бывает одномоментным, однако формально вся полнота власти теперь принадлежала юному императору, а с ней и ответственность за страну, куда без этого. С данным событием, собственно, и связывали поспешность, с которой французские войска готовились к броску через Средиземное море. Ну еще и с тем, что англичане со своим разбросанным по всему миру флотом просто не могли отреагировать на такую стремительную операцию оперативно. Впрочем, слово «островитян» в этом варианте истории все же не было столь весомо для Парижа. Как ни крути, Франция тут гораздо сильнее той, что была в 30-е годы в моем мире. Утверждение на троне молодого Наполеона подстегнуло еще один процесс, который для союза Берлина и Петербурга был достаточно тревожным. Почти сразу после получения в свои руки власти, император публично простил свою мать Марию Луизу и призвал ее вернуться в Париж к семье из Вены, где та проживала последние 7 лет после смерти своего мужа. Вроде как попытка императрицы ухватить верховную власть империи при внешней помощи Вены была великодушно забыта, и теперь все обсуждали благополучное воссоединение вдовы Наполеона с сыном. По другим, однако, слухам, на самом деле Наполеон свою мать так и не простил, но, как хороший правитель, а молодой человек показывал все задатки именно такового, решил воспользоваться ситуацией для дальнейшего сближения с Веной. С одной стороны, такая потенциальная связка не выглядела слишком крепкой, с другой, и недооценивать ее тоже не стоило, учитывая, тем более, подозрительно нейтральную позицию Англии, которая в случае обострения ситуации и начала войны вполне могла бы занять сторону Парижа. Легко могла получиться Крымская война только лет на 20 раньше, чего лично мне очень не хотелось бы. В течение июня и июля мы проехали по трассе будущей железной дороги, побывали в Туле, где я осмотрел казенные оружейные заводы. Увиденное совершенно не обрадовало, к сожалению, уровень технического оснащения тут был далек от устроенного на моей личной сестрорецкой фабрике. Заводы требовали обновления и модернизации. Не было ничего удивительного в том, что тулики с завидной регулярностью срывали заказ по выделке новых видов вооружений, в том числе даже относительно простые заказы, связанные с переделкой старых штуцеров под казенное заряжание. Побывали в Орле, Курске, Белгороде, Харькове, оттуда двинули в Екатеринослав. Будущий центр металлургии пока совсем не поражал. Тут только-только закончили возведение первой домны и в конце лета собирались запускать ее в работу. Очевидно, что без постройки тут железной дороги нормальных объемов производства ждать не стоило. Дальше посетили Александров и Херсон, откуда двинули уже непосредственно в Крым, в гости к брату. Что сказать, места эти как 200 лет тому вперед были чудесны. Горы, море, южный климат, пальмы. Даже Александра, которая в общем-то бывала и в куда более интересных местах, испытала огромное удовольствие, дети же, привыкшие к свинцовому небу Санкт-Петербурга, и вовсе пришли в полный восторг. Лето, солнце, море. Что еще нужно для хорошего отдыха? Пап, давай здесь останемся. Маленькая Мария Николаевна, в первый раз накупавшись в море до одури, на Балтике возле Питера и летом вода не слишком теплая, высказала, казалось, общее мнение всей семьи. Мы лежали на шезлонгах, выставленных над обрывом, и любовались на открывающийся внизу морской пейзаж. Загорать в эти времена было не принято, поэтому над шезлонгами были раскрыты большие шелковые зонты, дающие плотную тень. Прохладные напитки в хрустальных бокалах, стоящие рядом на столике, и приятный морской, йодистый запах дополняли картину редкого для меня тюленьего отдыха. «Боюсь», — усмехнувшись, ответил я, — «перенести столицу в Ливадию не получится. Того дворца, который я посещал в своем погибшем в огне будущем, еще не существовало. Сейчас это было относительно небольшое строение, возведенное на скорую руку еще в 1824 году, когда императорская чета перебралась на постоянное место жительства в эти места. Маленький уютный дворец, скорее такая себе загородная дача, возведенный из местного ракушечника и ни капли не напоминающий помпезные массивные столичные постройки. Всего два этажа, легкие воздушные башенки, выкрашенные в по-южному в нежно-кремовый цвет и большой парк на заднем дворе. Почему? Видимо, идея переехать на юга захватила маленькую принцессу, и так просто отступать она не собиралась. «Да, почему?» – откликнулась лежащая дальше жена. Она в легком летнем льняном сарафане, разительно отличавшемся от стандартных тяжелых конструкций, распространенных в высшем обществе Петербурга, выглядела просто шикарно. «Дай в руки телефон выходом в интернет и не скажешь, что женщина из 19 века. Мне здесь тоже нравится. Ничем не хуже какой-нибудь Италии, а скорее даже, лучше. Потому что отсюда, к сожалению, невозможно управлять империей. И будет совершенно точно невозможно до тех пор, пока сюда не дотянут железную дорогу, чтобы при необходимости можно было бы добраться до столицы за пару дней». Я взял со столика запотевший стакан с кровавой Мэри, из которого задорно торчал кусок сельдерея, и с удовольствием сделал большой глоток. Ну а переносить столицу в Крым и вовсе плохая идея. Здесь проблемы с пресной водой, ее сильно не хватает. В будущем придется рыть канал из Днепра, а пока обходимся тем, что есть. Но на большой столичный город ее точно не хватит. Культура питья коктейлей неожиданно зашло местным на ура. Казалось бы, идея смешать алкоголь с какими-то соками или просто несколько видов крепких напитков между собой не так уж тяжела в осознании. Прям скажем, она лежит на поверхности, однако почему-то раньше местные поголовно предпочитали употреблять горячительные напитки в чистом виде.